Глава 12. Эпиграф. «Зови команду наверх. Живей за дело, не то налетим на рифы». Шекспир. Буря. Все рассказанное выше заняло добрую половину дня. Ветер дул непрерывно, но был еще недостаточно свеж. Тем не менее, едва Уайлдер избавился от праздного любопытства бездельников с берега и суетливых попечений деловитого фрахтователя, он стал осматриваться, желая как можно скорее и полнее использовать ветер. Послав за штурманом, он сообщил ему свои намерения и направился в ту часть палубы, откуда мог лучше всего разглядеть то, чем стал сейчас командовать, и где мог обдумать неожиданное и необычайное свое положение. Королевская Каролина не напрасно носила столь гордое имя. Это был корабль как раз таких пропорций, которые обеспечивают и удобство, и мореходные качества. Из письма корсара явствовало, что судно славится быстроходностью, и его новый молодой командир с величайшей радостью убедился, что Каролина именно такое судно, какого бы ему хотелось. Дисциплинированная, деятельная и опытная команда, пропорциональный рангоут, легкая парусина, невысокие надстройки обеспечивали все преимущества, каких можно было желать. Повеселевшим взглядом Уайлдер быстро окинул людей и предметы, которыми ему предстояло распоряжаться, и губы его зашевелились, словно он мысленно благодарил судьбу или же просто радовался чему-то, не считая нужным высказаться вслух. К этому времени все матросы по команде штурмана собрались у шпиля, чтобы выбрать якорь. Работа, где как нельзя лучше проявлялась сила каждого из них в отдельности и всех вместе. Шпиль — вертикальный ворот. В верхней его части в голове проделаны гнезда, в которые вставляются вымбовки, рычаги. Держась за них, матросы ходят вокруг шпиля, вращая его и тем самым вытягивают обнесенный на вал якорный канат. Выхаживают якорь. Мускулы их напрягались в согласованном быстром движении, работа сопровождалась певучими восклицаниями, четкими и бодрыми. Словно желая почувствовать свою власть, наш герой тоже возвысил голос, и в крике матросов ворвалось одно из тех ободряющих восклицаний, какими морские офицеры обычно воодушевляют своих людей. Голос капитана звучал громко, смело, повелительно. Матросы вздрогнули, словно горячие скакуны при звуке сигнала, и каждый бросал взгляд назад, словно желая по достоинству оценить нового начальника. Уайлдер улыбнулся, видимо, довольный своим успехом, и, повернувшись, чтобы пройтись по шканцам, вдруг снова встретил спокойный, задумчивый, но, разумеется, изумленный взгляд миссис Уиллис. «Вы изволили высказать по поводу этого корабля такое мнение, что я никак не ожидал увидеть вас здесь и в этой ответственной должности», — сказала она с ледяной иронией. «Вам, вероятно, известно, сударыня, о несчастном случае с капитаном», — ответил молодой моряк. «Известно. Я также слыхала, что ему нашли временного заместителя. Но, полагаю, вы, поразмыслив, не найдете странным, что я удивилась, увидев, кто этот заместитель. Может быть, из наших разговоров вы составили себе неблагоприятное мнение о моих мореходных способностях, но я надеюсь, что на этот счет вы успокоитесь, так как вы, несомненно, мастер своего дела. Во всяком случае, пустячная опасность, по-видимому, не заставит вас отказаться от возможности проявить свои познания. Скажите, мы будем иметь удовольствие находиться в вашем обществе в течение всего пути, или вы оставите нас по выходе из порта? Мне поручено вести судно до порта назначения. Значит, можно надеяться, что та опасность, которую вы усматривали или воображали, теперь уменьшилась, иначе вы не согласились бы подвергнуться ей вместе с нами. «Вы ко мне несправедливы, сударыня», — горячо возразил Уайлдер, сам не замечая того, что смотрит на Джертрид, которая задумчиво, но внимательно прислушивалась к их разговору. «Я согласился бы подвергнуться любой опасности, чтобы обеспечить спокойствие вам и этой молодой даме. Надеюсь, эта молодая дама оценит ваше благородство». И, сменив принужденный тон на более естественный и гораздо более соответствующий ее обычной кроткой задумчивости, миссис Уиллис продолжала: «У вас есть могущественный защитник, молодой человек. Мое необъяснимое желание верить вам, хотя желание это идет вразрез с моим рассудком. Но корабль, наверное, нуждается сейчас в своем командире, и потому я не стану вас задерживать. Мы, несомненно, еще не раз получим возможность оценить ваше достоинство и способность оказать нам услугу. «Джертрид, дитя мое, обычно считается, что женщины на корабле только мешают. А сейчас вдобавок предстоит сделать особенно сложный маневр». Джертрид вздрогнула, покраснела и последовала за гувернанткой на противоположную сторону шканцев, хотя наш искатель приключений и бросил на нее взгляд, не оставлявший сомнений в том, что он-то никак не считает ее присутствие помехой. Дамы устроились в таком месте, что находились в стороне от всех и не мешали работам, происходившим на корабле, но в то же время имели возможность во всех подробностях наблюдать за выполнением маневра. Разочарованный моряк вынужден был прервать разговор, который он с величайшей радостью продолжил бы до тех пор, пока не пришлось бы принять от лоцмана управление кораблем. К тому времени якорь был уже поднят, и матросы деятельно ставили паруса. Уайлдер с лихорадочным возбуждением отдался работе и, сменив офицера, отдававшего приказания, принял на себя непосредственное командование. Паруса один за другим падали с реев, их растягивали и закрепляли, всюду кипела сложная работа, и Уайлдера целиком поглотила, редко покидающая моряка, забота о своем корабле. К моменту, когда все паруса от бомбрамселей до самых нижних были поставлены, и судно повернулось носом к выходу из гавани, наш искатель приключений уже почти забыл, что он чужой среди тех, чьим командиром сделался столь необычайным образом. Уайлдер внимательно оглядел каждый рей, каждый парус, словом, все от клотика до нижней части корпуса, затем бросил взгляд за борт, чтобы убедиться, что в воде не осталось даже случайно болтающихся кончиков снастей, которые могли бы замедлить ход судна. И тут он заметил, что с подветренной стороны на буксире держится ялик, а в нем сидит какой-то мальчик. Когда весь остов корабля пришел в движение, ялик заплясал на волнах, зыбкий и легкий, как перышко. Догадавшись, что ялик этот с берега, Уайлдер подошел поближе и спросил, чей он. Один из помощников капитана указал на Джорама. Достойный трактирщик в эту минуту поднимался на палубу из внутренних помещений корабля, где он сводил счеты с ненадежным или, что в его глазах было то же самое, уходящим в плавание должником. Один вид этого человека напомнил Уайлдеру обо всем, что произошло утром, и о сложности той миссии, которую он на себя взял. Но трактирщик думал только о своих денежных расчетах, и встреча с Уайлдером, по-видимому, не вызвала у него никаких особых чувств. Он подошел к молодому человеку и, назвав его капитаном, пожелал ему доброго пути с обычными изъявлениями вежливости, принятыми у моряков, когда они расстаются при подобных обстоятельствах. «Удачный вы сделали галс, капитан Уайлдер», — сказал он в заключении, — «и я надеюсь, что ваш путь будет недолг. К утру вы уже потеряете из виду берег, и, если я хорошо разбираюсь в погоде, ветер будет дуть с востока сильнее, чем, может быть, вам бы хотелось». — «А как вы думаете, сколько времени продлится мое плавание?» — спросил Уайлдер, понизив голос, так, чтобы его мог слышать только трактирщик. Джорам украдкой огляделся по сторонам, и когда он убедился, что поблизости никого нет, на его лице, обычно выражавшем лишь тупое самодовольство, появилась жестокая и хитрая усмешка. И, приложив палец к носу, он пробормотал: «А ловкую клятву я дал фрахтователю, мистер Уайлдер. Я действительно не ожидал от вас такой прыти и...» «Осведомленности», — добавил владелец ржавого якоря, заметив, что его собеседник ищет подходящего слова. «Да, в таких вещах я всегда отличался сообразительностью. Но когда человек что-нибудь знает наверняка, зря трепать языком просто глупо». «Конечно, осведомленность — великое преимущество. Я полагаю, она доставляет вам немалую выгоду». «Ах, мистер Уайлдер, ну что сталось бы со всеми нами в такие тяжелые времена, если бы мы честно не зарабатывали свои гроши любым способом? Я воспитал своих славных ребятишек, можно сказать, в кредит, но не моя вина будет, если я не оставлю им чего-нибудь, кроме доброго имени. Недаром ведь говорится, что оборотистый шестипенсовик стоит лежачего шиллинга. Но ведь всякий предпочитает человека, который не будет стоять, разинув рот и опустив руки, когда друг нуждается в его добром слове или помощи. Теперь вы будете знать, что такого человека найти можно, как говорят наши политики, готовые пройти огонь и воду ради своего дела, правое оно или нет. Весьма достойные принципы, и рано или поздно они прославят вас в этом мире. Но вы забыли ответить на мой вопрос. Сколько времени продлится мое плавание? Да бог с вами, мистер Уайлдер. Мне ли, ничтожному трактирщику, говорить капитану этого гордого корабля, с какой стороны подует ветер? Там в своей каюте лежит замечательный человек, достойный командир Никольс. Он умел делать со своим судном все, что хотел. С какой же стати предполагать, что джентльмен с такими хорошими рекомендациями, как ваши, не сделает того же? Я надеюсь услышать, что плавание вы провели отлично и вполне оправдали то доброе слово, которое мне удалось за вас замолвить. Уайлдер в глубине души проклял хитроумие мошенника, с которым он невольно оказался в сговоре. Он отлично понимал, что Джорам твердо решил не брать на себя никакой ответственности, кроме самой необходимой, и поэтому ни за что не ответит прямо на его вопрос. Поэтому после минутного размышления молодой человек снова поспешно заговорил. «Вы видите, корабль набирает скорость, и нам сейчас не до шуток. Вы знаете о письме, которое я получил нынче утром?» «Бог ты мой, что я, почтмейстер? Откуда мне знать, какие письма доходят в Ньюпорт, а какие задерживаются?» «Прожженный и в то же время трусливый негодяй», — пробормотал молодой моряк. «Но одно-то вы наверняка можете сказать. Меня сразу начнут преследовать, или там рассчитывают, что я под любым благовидным предлогом задержу судно в открытом море?» «Да хранит вас Господь, молодой джентльмен. Вот уж поистине странно. Человек, только сутки пробывший на берегу, задает такие вопросы человеку, который, можно сказать, последние 25 лет только с берега и видит море. Насколько мне помнится, сэр, вы будете вести судно к югу до тех пор, пока не потеряете из виду острова. А затем уж вам придется делать все расчеты в зависимости от ветра, так, чтобы не попасть в Гольфстрим, где, как вы знаете, течение потянет вас в одну сторону, в то время как вам приказано идти в противоположную. «Круче к ветру! Держи круче!» — недовольным голосом закричал лоцман матросу у румпеля. «Ни под каким видом нельзя оказаться под ветром у работорговца!» Уайлдер и трактирщик вздрогнули, словно оба испытывали тревожные чувства от такого соседства. Уайлдер указал на ялик и промолвил: «Мистер Джорам, если вы не собираетесь выйти с нами в море, вам пора спуститься в ялик. Да-да, я вижу, вы уже довольно далеко отплыли, и пора мне с вами расстаться, как неприятно мне ваше общество». С этими словами хозяин ржавого якоря перемахнул за борт, ловко спрыгнул в ялик и крикнул: «Ладно, ребята, добрый вам путь! Крепкого попутного ветра, спокойного плавания, быстрого возвращения!» «Отдай конец», — приказал он, обращаясь к мальчику. Приказ был тотчас выполнен. Ялик, уже не связанный с кораблем, тотчас же отстал от него. Сделав небольшой поворот, он остановился на месте, а мощный корабль прошел мимо, как слон, с чьей спины только что слетела бабочка. С минуту Уайлдер следил за яликом глазами, но вскоре его внимание привлек голос лоцмана с носовой части корабля. «Эй, парень, подними-ка немножко легкие паруса!» «Подними, говорю тебе! Старайтесь выиграть каждый дюйм, иначе нам не пройти на ветре у работорговца!» «Держите круче, сэр! Говорю вам, держите круче!» «Работорговец!» — пробормотал наш искатель приключений, устремляясь в ту часть корабля, откуда было лучше видно это крупное судно, с которым его связывал теперь двойной интерес. «Да, работорговец. Может быть, и не так-то легко нам будет пройти на ветре у работорговца». Тут, сам того не заметив, он очутился неподалеку от миссис Уиллис и Джертред. Облокотившись о фальшборд шканцев, девушка с интересом и удовольствием, вполне естественным в ее возрасте, смотрела на странное судно, стоявшее на якоре. «Может быть, вы станете смеяться надо мной и скажете, что я взбалмошна и легковерна, дорогая миссис Уиллис», — говорила девушка, даже не подозревая, что Уайлдер подошел к ним. «Но я бы хотела, чтобы мы были сейчас не на этой королевской Каролине, а плыли по океану вон на том красивом корабле». «Да, корабль действительно красивый», — ответила миссис Уиллис. «Но я не знаю, было бы там безопаснее или удобнее, чем здесь. Смотрите, как симметрично и в каком порядке натянуты все канаты. Он колышется на воде, словно морская птица». «Если б ты вдобавок назвала эту птицу, сравнение было бы настоящее морское», — с грустной улыбкой сказала гувернантка. «Ты проявляешь способности, достойные жены моряка». Джертрид слегка покраснела и повернулась к гувернантке, чтобы ответить ей в том же шутливом тоне, и тут взгляд ее встретился с устремленными на нее глазами Уайлдера. Девушка еще гуще покраснела, и молча постаралась скрыть под широкополой шляпой свое лицо и отражавшееся на нем смущение. — Ты молчишь, дитя мое, словно всерьез подумываешь о браке с моряком, — продолжала миссис Уиллис, но, судя по ее задумчивому и рассеянному виду, она вряд ли знала, что говорит. — Море — стихия чересчур зыбкая для меня, — холодно ответила Джертрид. — Скажите, миссис Уиллис, судно, к которому мы приближаемся, военное? Вид у него воинственный и, пожалуй, даже угрожающий. Лоцман дважды назвал его работорговцем. Работорговцем? Как же обманчива его красота и порядок. Никогда больше не поверю внешности, если красота совместима с таким постыдным делом. Да, вид его обманчив, — громко произнес Уайлдер, повинуясь неодолимому бессознательному порыву. Беру на себя смелость сказать, что как бы ни были прекрасны пропорции и как ни хороша оснастка этого корабля, на всем просторе океана не найти более вероломного судна, чем этот... — Работорговец? — докончила удивленная миссис Уиллис, которая успела обернуться к молодому человеку, прежде чем он закончил фразу. — Работорговец, — повторил он и поклонился, словно в благодарность за подсказанное ему слово. Воцарилось молчание. Миссис Уиллис с минуту пристально вглядывалась в искаженные волнением черты молодого человека, и на лице ее отразилось какое-то странное сложное чувство. Затем она задумчиво опустила глаза и стала смотреть в воду, совершенно поглощенная невеселыми мыслями. Правда, легкая и изящная фигурка Джертрид продолжала опираться о фальшборт шканцев, но Уайлдеру уже не удавалось видеть ее лицо. А тем временем шли к своей развязке такие события, что ему вскоре пришлось оторваться даже от столь приятного предмета. Судно уже прошло между небольшим островком и тем местом на берегу, где захватили Холмспана, и можно было считать, что оно совсем покинуло внутреннюю гавань. Работорговец стоял прямо у него на дороге, и каждый человек на Каролине с интересом гадал, удастся ли им пройти с наветренной стороны другого судна. Всем очень этого хотелось, потому что самолюбие моряка требует, чтобы при встрече с другими судами почетная сторона оставалась за ним. Читатель, однако, легко поймет, что нового командира Каролины обуревали при этом чувства, не имеющие ничего общего с профессиональным самолюбием или желанием как можно удачнее сманеврировать. Каждым нервом своим Уайлдер ощущал, что, возможно, приближается критический момент. Ведь он совершенно не знал ближайших намерений корсара. А так как того нельзя было обстрелять из форта, он мог бы легко вцепиться в свою добычу на глазах у всего города и овладеть ею, не считаясь той ничтожной помощью, какая могла быть оказана Каролине. Позиция пирата оказалась очень выгодной для нападения. Каролина и без того была слабым соперником для мощного пиратского судна, а неожидающее нападение и неподготовленное, она представляла собой весьма легкую добычу. Нельзя было также ожидать, что хоть один выстрел береговой батареи достигнет цели, ибо суда уже успели отойти на такое расстояние, что ядра оказались бы слишком слабы, а то и вовсе безвредны. Дерзновенность такого шага вполне соответствовала бы славе этого отчаянного разбойника, и теперь осуществление его, по всей видимости, зависело исключительно от прихоти корсара. Не приходится удивляться, что наш искатель приключений, находясь во власти этих мыслей и предчувствуя быстрый конец своих новоявленных капитанских полномочий, ожидал развязки с гораздо большим волнением, чем все, кто его окружал. Он подошел к шкафуту и попытался разгадать намерения своих тайных соперников по признакам, знакомым каждому моряку. Но на мнимом работорговце он не заметил ни единого намека на подготовку к отплытию или хотя бы к перемене позиции. Судно стояло на якоре все с тем же глубоким, величавым, но обманчивым спокойствием, которое отличало его в течение всего этого богатого событиями утра. В паутине его оснастки и на длинных вытянутых реях можно было заметить только одного человека, матроса, сидевшего на самом ноке нижнего рея, где он, видимо, что-то чинил. Так как человек этот помещался на наветренной стороне своего судна, то Уайлдеру сразу пришло в голову, что он находится там, для того, чтобы в случае надобности забросить на Каролину абордажный крюк и сцепить оба корабля. Чтобы предотвратить эту опасность, он тотчас же решил расстроить планы противника. Вызвав лоцмана, Уайлдер сказал ему, что попытка пройти мимо работорговца с его наветренной стороны вряд ли увенчается успехом, и что безопаснее будет идти с подветренной. — Не бойтесь, капитан, не бойтесь, — упрямо возразил лоцман, тем ревнивее блюдя полноту своей власти, что она была весьма кратковременной, и проявляя всю зависть узурпатора к законному государю, которого он временно отстранил от престола. — За меня нечего бояться. Я ведь шатался тут взад и вперед чаще, чем вы переплывали океан, и знаю название каждого подводного камня не хуже, чем городской глашатай знает название ньюпортских улиц. — Держи круче к ветру, паренек, веди на самый ветер, мы вполне можем... — Судно все содрогается, сэр. Если мы столкнемся с работорговцем, кто станет платить за повреждения? — Сейчас я отвечаю за все, — упрямо возразил лоцман. — Каждую дырочку, которую я проделаю в ваших парусах, моя жена заштопает иголкой не толще волоса, а руки у нее такие ловкие, словно феи одолжили ей свой наперсток. Все это очень красивые слова, а пока что судно сносит, и оно теряет ход. Не успеете вы закончить свою похвальбу, как оно окажется в кандалах, словно приговоренный к каторге вор. Эй, парень, бросай паруса, полней ворочай рей. Бросопить — поворачивать рея при помощи снастей, называемых брасами. «Да-да, держи полнее», — подхватил лоцман, который теперь уже не был так уверен в своей правоте, ибо ему стало ясно, что судно держит курс прямо на работорговца. «Держи полный бейдевинт. Я всегда тебе говорил, полный бейдевинт. Полнее под большим углом к ветру, противоположные к словам «круче», «острее». Полный бейдевинт — курс парусного судна, когда ветер дует под углом меньшим, чем 90 градусов, и большим, чем крутой бейдевинт, предельно острый угол, которым судно может идти круто к ветру. «Право не знаю, капитан, но, кажется, мы сможем пройти с подветренной стороны, хотя ветер и изменил направление. Согласитесь, что иначе нам придется лечь на другой галс». «Собственно говоря, ветер стал несколько более благоприятным, хотя немного ослабел. Но так как самые неотесанные люди особенно неохотно признают свои ошибки, то и лоцман старался смягчить свою вынужденную уступку такой оговоркой, которая позволила бы ему сохранить в глазах тех, кто его слушал, репутацию человека, способного предвидеть и предусмотреть любое изменение обстановки. «Отворачивай от работорговца!» — закричал Уайлдер, сменив увещевание на команду. «Отворачивайте от него, сэр, пока еще есть возможность. Не то, клянусь...» Он внезапно умолк, ибо взгляд его упал на бледное лицо испуганной Джертрид. «Я тоже считаю, что надо это сделать, так как ветер заходит. Держи круче, парень. Под корму судно, что стоит на якоре. Забирай ветра сколько можешь. Пусть задерут лиселя. Работорговец выбирает канат верпа как раз поперек нашего курса. Если на плантациях есть законы, я за такое дело привлеку его капитана к суду». «О чем это он?» — пробормотал Уайлдер, живо вспрыгнув на пушку, чтобы лучше видеть. Его помощник указал на подветренную сторону работорговца, где и впрямь по воде хлестал выбираемый канат. Наш юный моряк сразу сообразил, в чем дело. Корсар скрытно стоял на шпринге с целью поскорее направить все свои пушки против береговой батареи, в случае, если бы пришлось защищаться, а теперь он воспользовался своим выгодным положением, чтобы не дать купцу пройти под ветром. Обстоятельство это вызвало немалое удивление и сотни проклятий у офицеров Каролины, хотя никто, кроме самого командира, не имел ни малейшего представления об истинной причине того, почему верб был положен поперек их курса. Из всей команды один только лоцман имел причину радоваться, ведь это он привел судно в такое положение, когда тому одинаково трудно было двинуться в любую сторону. И теперь, если бы в результате труднейшего маневра, который во что бы то ни стало необходимо было выполнить, произошел несчастный случай, у него было бы совершенно достаточное оправдание. «И беззастенчиво же ведут они себя у самого входа в гавань», — пробормотал Уайлдер, когда он увидел все, что мы сейчас описали. «Придется провести судно с наветренной стороны, лоцман. Иного выхода нет». «За последствия я не отвечаю, и беру в свидетели всех находящихся на борту», — ответил тот, напуская на себя оскорбленный вид, но втайне радуясь, что его как будто принуждают сделать то, на чем сам он только что упорно настаивал. «Если рангоут треснет, а такелаж порвется, тут придется звать на помощь суд». «Приводи к ветру, парень, и попытайся сделать полуповорот». Рулевой исполнил приказание, корабль, ощутив свежий порыв ветра, тяжело привелся к ветру, и паруса заполоскали так, словно взлетела целая стая водяных птиц. Но затем, удержанный рулем, обессилев и потеряв ход, он снова стал спускаться по ветру и боком сближаться с предполагаемым работорговцем, к которому его относил ветер, словно утративший свою силу как раз в ту решающую минуту, когда в нем больше всего нуждались. Положение Каролины понятно будет всякому моряку. Она прошла вперед уже настолько, что была на наветренном траверзе работорговца, но слишком близко к нему, и поэтому не могла развернуться в его сторону, опасаясь неминуемого столкновения носом к носу. Ветер был неровный, то налетал порывами, то моментами вовсе замирал. В первом случае высокие мачты Каролины изящно склонялись в сторону работорговца, словно посылая ему прощальный привет, но когда ветер ослабевал, судно тяжело выпрямлялось в прежнее положение, ни на фут не продвигаясь вперед. Однако в результате всех этих движений оно все приближалось и приближалось к своему опасному соседу. И под конец даже последнему юнге стало ясно, что двинуться вперед оно сможет лишь при внезапной перемене ветра, тем более что к тому времени отлив кончился. Младшие офицеры Каролины не стеснялись в выражениях по адресу болвана, из-за которого они оказались в таком нелепом и унизительном положении. А лоцман старался скрыть свою обиду, подчеркнуто громким голосом выкрикивая бесчисленные приказания. Но раж его вскоре сменился полной растерянностью, и матросы в конце концов вовсе перестали выполнять его неясные и противоречивые распоряжения. Между тем Уайлдер с самым невозмутимым видом скрестил руки на груди и стал неподалеку от обеих пассажирок. Миссис Уиллис пытливо всматривалась в его лицо, стараясь понять характер и размеры опасности, которой они подвергались. Если сближение в совершенно спокойном море двух судов, из коих одно стояло на якоре, а другое еле двигалось, вообще могло быть чревато опасностью. Но в лице этом она прочла суровую решимость и ощутила тревогу, хотя в другое время при подобных обстоятельствах она была бы совершенно спокойна. «Есть у нас причина опасаться чего-нибудь, сэр?» — спросила гувернантка, пытаясь скрыть свою тревогу от воспитанницы. «Я ведь говорил вам, сударыня, что Каролина окажется несчастливым кораблем». Слова эти сопровождались такой горькой усмешкой, что обе женщины усмотрели в ней недоброе предзнаменование. Джертрид прижалась к своей спутнице, в которой она издавна привыкла находить опору. «Но почему команда работорговца не помогает нам благополучно пройти мимо них?» — с волнением спросила гувернантка. «Вы правы, почему бы это? Думаю, что мы их довольно скоро увидим». «Вы так говорите, молодой человек, и с таким видом, как будто эта встреча нам чем-то угрожает». «Не отходите от меня», — ответил Уайлдер, сжав губы так, что голос его стал сдавленным. «Что бы ни случилось, держитесь как можно ближе ко мне». «Выноси Бизангик! Круто на ветер!» — закричал лоцман. «Спускай шлюпки и отбуксируй нос от его верпа! Стянуть клевершкот, набить грот и галс!» Растерянные матросы стояли как вкопанные, не зная, куда бросаться. Одни кричали, что надо делать то-то и то-то, другие также зычно возражали. Внезапно раздался спокойный, властный голос. «Молчать на судне!» Сказано это было тоном, в котором звучало полное самообладание и которое всегда внушает подчиненным доверие к командиру. Уайлдер стоял на голове шпиля, откуда отлично видел все, что творилось кругом. С одного взгляда он оценил положение Каролины. В данный момент его глаза были с тревожным вниманием устремлены на невольничье судно. Он старался понять, насколько можно было довериться царившему на нем предательскому спокойствию и какую пользу смогут принести какие-либо действия Каролины. Но неподвижный работорговец казался каким-то заколдованным судном. Среди сложного переплетения его снастей не видно было ни одной человеческой фигуры, кроме упоминавшегося матроса. Он продолжал заниматься своим делом, так, словно Каролина находилась, по крайней мере, в сотне миль от него. Губы Уайлдера дрогнули в усмешке. Горько или довольно сказать было трудно, и он громко скомандовал, чтобы заставить присмиревший экипаж действовать побыстрее. «Клади паруса на стеньги на всех мачтах!» «Да», — повторил лоцман, — «клади все паруса на стеньгу». «Есть ли на воде шлюпка?» — спросил наш искатель приключений. Дюжина голосов дала утвердительный ответ. «Спустить в нее лоцмана!» «Это противозаконно!» — завопил тот. «Запрещаю слушаться кого-нибудь, кроме меня!» «Швырнуть его в шлюпку!» — повторил Уайлдер. Все так торопливо бросились бросопить рей, что на сопротивление лоцмана никто не обратил внимания. Его живо подхватили два помощника капитана, в воздухе замелькали судорожно болтающиеся руки и ноги, и он очутился в шлюпке, куда его сбросили бесцеремонно, как полено. За ним швырнули фолинь, и незадачливый лоцман был предоставлен собственным мыслям. Фолинь — носовой и кормовой концы, отрезки троса, на шлюпке, служащие для ее привязывания. Тем временем команда Уайлдера была выполнена. Только что широкие полотнища парусов трепетали в воздухе или раздувались, теперь они прижимались к своим мачтам, вынуждая судно отступать с неверно избранного пути. Маневр этот требовал величайшего внимания и исключительной точности, но молодой командир оказался во всех отношениях на должной высоте. Голос Уайлдера звучал спокойно и властно. Казалось, будто все судно, как живое существо, сознает, что судьба его теперь в других и гораздо более опытных руках, чем прежде. В течение всего времени, потребовавшегося на то, чтобы сдвинуть Каролину с места, внимание Уайлдера раздваивалось между его судном и соседним, чье поведение оставалось необъяснимым. Оно пребывало в зловещем безмолвии. Ни в одном из многочисленных отверстий, через которые команда военного судна может обозревать морскую даль, нельзя было увидеть наблюдателя или уловить хоть один украдкой брошенный взгляд. Матрос на рее продолжал заниматься своим делом, словно ничто другое его не интересовало. Однако само судно очень медленно, почти совсем незаметно двигалось, как лениво колышущийся на волнах дремлющий кит, больше отдаваясь течению, чем повинуясь руке человека. Ничто не ускользнуло от острого взгляда Уайлдера. Он заметил, что по мере того, как Каролина отступала, работорговец открывал ей свой борт. Грозные жерла пушек были неизменно направлены на купеческое судно, словно глаза тигра, который, притаившись, следит за каждым движением своей жертвы. Пока оба судна находились так близко друг от друга, залп с пирата мог в любое мгновение разнести в щепы палубу Каролины. При каждой новой команде, слетавшей с уст нашего искателя приключений, глаза его устремлялись в ту сторону, и он со все возрастающим волнением спрашивал себя, даст ли корсар экипажу Каролины возможность выполнить эту команду. Он отнюдь не был уверен, что и впрямь является единственным командиром Каролины, пока не увидел, что она избавилась от опасного соседства и благодаря новому расположению парусов вышла на простор, где он мог, наконец, полностью ею распоряжаться. Убедившись, что течение неблагоприятное, а попутного ветра недостаточно, чтобы идти против него, он велел убрать паруса и стать на якорь.